«Внизу жуткий шухер», — сказал Эссекс. «Директора подняли весь наличный флот и заставили его хватать всех, кого обнаруживают на подходе к земле. Мы с большим трудом сюда просочились. Знаешь, Алекс, надо было тебе добить этот бэтлшип. Жалко, конечно, беднягу Пиркса, но он уже поднял шум. Через несколько суток они догадаются, где мы, и заявятся сюда всей банды. Жарко нам придется». «Я не мог его добить», — помотал головой Рашин. «Он большой, а я маленький». «Маленький да удаленький. Ладно, справимся как-нибудь. Ты объясни, как будем жить дальше». «Что о нас говорят в сети?» «Разделились мнения. Тут какая штука? Красножопые-то молчат. Как будто мы на них и не нападали вообще. Прошла уже информация, что с атакой на Марс имела место ошибка, а виновато в ней земное руководство. Эх, нам бы еще недельку здесь отсидеться, и все бы само встало на свои места». «Не будет у нас времени, Фил». Рашин задумчиво взялся рукой за подбородок. «Мы сейчас должны что-то придумать такое, чтобы опередить директоров и поставить их в дурацкое положение. Нам позарез нужен красивый жест, и мы его, кажется, сделаем». «Ну?» — подался вперед Эссекс, весь обратившись вслух. «Мы вернули земле бэтлшипы. Мы отдали Рабиновичу твой Гордон. Как тебе кажется, Фил, каких судов у нас в группе не осталось на сегодня?» «Больших!» — сказал Эссекс в легком удивлении. «Мощных?» «Нет, дорогой. У нас больше нет судов, которые мы должны оборонять, которые связывают нам руки, намертво приковывают нас к космосу, не позволяют спешиться». «Ты действительно больной!» — прошептал Эссекс. «Почему?» — удивился Рашин. «Вся земная оборона развернута наружу и прикрывает только населенные зоны — Европу и Северную Америку. Мы спокойненько их обойдем, сядем где-нибудь, в Москве сядем, например, чтобы до Парижа было недалеко. И все, нас никто очень долго не побеспокоит». «И что?» «И то, что перед входом в атмосферу наши связисты забросят в сеть картинку от Файна с чужими. Кстати, от Абрама до сих пор ничего нет». «Появится», — сказал Эссекс уверенно. «Хорошо, допустим. Ты хочешь всколыхнуть общественное мнение. Картинку мы тебе в сеть хоть сейчас загрузим, но приземляться-то зачем?» «Чтобы люди к нам потянулись», — объяснил Рашин. «Вот это ты верно сказал. Армия к нам рванет на полном ходу. Ты подумай, Алекс. Допустим, мы орбитальные батареи обойдем. Предположим, место посадки не засекут, но все равно обнаружить нас на поверхности – дело нескольких дней, максимум неделя. Расстреляют нас сверху и привет. Или ты хочешь изобразить авиацию, пугать землян штурмовыми заходами на города? Полная чушь. Сам знаешь, в атмосфере мы не сможем разогнаться. Как только войдем в зону, прикрытую спутниками, они нас посшибают, как на учебных стрельбах». «Я никого не хочу пугать», — сказал Рашин. «Наоборот. Я уверен, что рядовые акционеры расценят наш поступок как жест доброй воли. Прилетели, сидим, никого не трогаем. Сумасшедшие бунтовщики так себя не ведут. А неделя как раз то, что надо. Этого вполне достаточно, чтобы люди разобрались, кто прав, а кто не очень. Пока Адмиралтейство флот подтянет, к тому же места дикие, то по привязке никакой. Поехали, Фил». «Сумасшедшие бунтовщики так себя действительно не ведут». «Так себя ведут дети, Алекс». «Разумеется, Фил». Рашин даже рассмеялся. До того ему замечание Эссекса показалось верным. «Ты чего ржешь?» — спросил Эссекс подозрительно. «Сегодня подавляющее большинство тех, кто внизу, остро инфантильные личности», — объяснил Рашин. «Все настоящие взрослые мужики удрали в космос. Почему мы с тобой воевали-воевали, а потом вдруг раздумали? Мы взрослые, Фил. А почему внизу сначала вокруг нас учинили культ героев, а потом решили нас с грязью смешать? Потому что они дети. Они чувствуют, что мы какие-то не такие, и хронически не понимают, как к нам относиться и что с нами делать. И ты хочешь дать им понять, мы должны хотя бы раз сыграть по их правилам, Фил. Тогда они к нам повернутся лицом. Мы должны отмочить какой-нибудь подвиг, благородный рыцарский поступок. Ну же, поехали. Соглашайся, дружище». «Ты больной», — заключил Эссекс. «Ладно, поехали».